Пожар испугал нашу заречную публику именно тем, что поджог был очевидный. Замечательно, что при первом крике «Горим!» сейчас же раздался и крик, что «поджигают шпигулинские». Теперь уже слишком хорошо известно, что и в самом деле трое шпигулинских участвовали в поджоге, но и только. Все остальные с фабрики совершенно оправданы и общим мнением, и официально. Кроме тех трех негодяев, из коих один пойман и сознался, а двое по сю пору в бегах. Несомненно, участвовал в поджоге и Федька Каторжный. Вот и все, что покамест известно в точности о происхождении пожара. Совсем другое дело догадки. Чем руководствовались эти три негодяя, были или нет кем направлены? На все это очень трудно ответить даже теперь. Огонь, благодаря сильному ветру, почти сплошь деревянным постройкам заречья и, наконец, поджогу с трех концов, распространился быстро и охватил целый участок с неимоверной силой. Впрочем, поджог надо считать с двух концов. Третий был захвачен и потушен почти в ту же минуту, как вспыхнуло, о чем ниже. Но в столичных корреспонденциях все-таки преувеличили нашу беду. Сгорело не более, а может и менее 1/4 доли всего заречья, говоря примерно. Наша пожарная команда, хотя и слабая сравнительно с пространством и населением города, действовала, однако, весьма аккуратно и самоотверженно. Но немного бы она сделала даже и при дружном содействии обывателей, если бы не переменившийся к утру ветер, вдруг упавший перед самым рассветом. Когда я всего час спустя после бегства с бала пробрался в заречье, огонь был уже в полной силе. Целая улица, параллельная реке, пылала. Было светло, как днем.